Великий герцог Элан де Рикарет натягивал расшитые золотом перчатки. Руки не слушались. И вино этому было не вино, а страх. Отвратительный, липкий, отупляющий. Рикарет боялся созванного им самим совета паладинов. Боялся странного таянского посланца и его опасного хозяина. Боялся исчезнувшего дяди и двоюродных братьев. Боялся того, что ему предстояло. Жизнь обошлась с великим герцогом Эланда весьма своеобразно. Старший сын наследника, он унаследовал дедову корону, но оказался к ней совершенно не готов. Родись Рикарет арцийским нобелем, он бы прожил свою жизнь легко и весело. Судьба же возвела его на престол, и не какой-нибудь, а на эландский, где великие герцоги были не столько повелителями, сколько вождями. Рикарет же не умел ни принимать решений, ни держать слово, ни добиваться поставленной цели. Милый и общительный, исполненный добрых порывов, молодой герцог с героями мог стать героем, с мерзавцами быстро превращался в мерзавца. Дела государственные Рикареда раздражали, и он с восторгом перевалил их на плечи нежданно вернувшегося дядюшки, который скорее годился ему старшие братья. Нелюбовь к герцогским обязанностям у Рикареда с лихвой восполнялась любовью к вину и девицам. Рене пытался приучить племянника останавливаться вовремя, но не преуспел. Разве что великий герцог Эланда стал напиваться втихаря. Не помогло. Вскоре весь Эланд знал, что правитель бездельник, пьяница и ничтожество. Захотел Рене Рой получить черную корону, она бы досталась ему в тот же день. Но адмирал, уверенной рукой ведший Эланд от успеха к успеху, всем своим видом давал понять. Можете думать, что хотите, но великого герцога зовут Рикарет, и всякий, кто не желает относиться к нему с должным уважением, будет иметь дело со мной. Так бы Рикарет и царствовал за дядюшкиной спиной, если бы не поездка Рене в Таяну, из которой тот не вернулся. К этому времени коронованный пьяница ненавидел своего знаменитого родича со всей страстью посредственности, уверившийся, что ее злонамеренно оттирают от великих дел, и что успехи Эланда – вещь само собой разумеющаяся. Наедине с кувшином правитель не единожды представлял себе, как его проклятый дядя неожиданно умирает, и он, Рикарет, собирает свет паладинов и объявляет, что отныне в Эланде все решает только он. На этом мечты обрывались. Думать о том, как именно он будет править, Рикареду было неинтересно. К тому же он понимал, что у паладинов поддержки ему не получить. Смерть Рене для великого герцога Рикареда означала потерю даже той видимости власти, которая у него была. И вот теперь... Когда таянский посланник попросил у герцога конфиденциальной аудиенции, никто не удивился. О предстоящем браке знали все. Подслушивать в голову никому не приходило. В Эланде уважали чужие секреты, к тому же на Рикареда никто не смотрел серьезно. Встреча состоялась. То, что услышал великий герцог, его потрясло. Посол Таяны и Тарски, красивый человек с очень белым лицом и прозрачными серебристыми глазами, сообщил сначала о смертях, постигших Таяну, затем о гибели Рене, вне всякого сомнения убитого предателями из числа серебряных. Регент Таяны и тарскийский господарь Михая объявлял, что брак между Рикаредом и принцессой Иланой невозможен, так как Илана уже оказала честь ему. Но во имя сохранения дружбы между гнездом Альбатроса и логовищем Рыси, он предлагает другу и союзнику руку своей дочери, вдовствующей королевы Таяны, чей вдове срок истекает будущим летом. Кроме того, Михай Гадой призывает великого герцога Иланда Рикареда вступить в военный союз и, разбив базилека, создать на обломках Арции новую империю. Благо, архипастырь Амброзий Филипп, к глубокому сожалению Гадоя, мирно скончался от мучившей его много лет болезни, благословил союз молодых держав. Перед мысленным взором Рикареда замелькали пленительные картины, поверженные города, ключи на бархатных подушках, венценосные пленники, прекрасные пленницы, величие, свобода от унизительной опеки, возможность поставить на место тех, кто относился к нему с презрением. И для этого нужно лишь созвать совет и объявить о своем решении. Если паладины согласятся, тем лучше для них. Если же они выступят против, о, тогда посол Таяны и Тарски заставит их покориться. Рикарет сам не заметил, как согласился на эту безумную затею. Ликование, охватившее герцога при известии о гибели Рене, заставило его забыть привычные страхи. Сейчас же, когда решительный миг неотвратимо приближался, Рикарет отчаянно трусил. Ругаясь сквозь зубы, единственная морская наука, которую он овладел в полной мере, владыка Иланда отодвинул потайную панель и вытащил заветный кувшин. Через пару десятинок настроение будущего покорителя городов заметно улучшилось, и он с удовлетворением уставился на свое отражение. Из зеркала на Рикареда смотрел интересный еще довольно молодой человек, высокий, стройный, с мягкими и приятными чертами. Светлые волосы и добрые серо-голубые глаза дополняли картину, которую портили разве что наметившиеся мешочки под глазами. Рикарет поднял обеими руками корону Эланда, тонкий обруч странного темного металла, и возложил на голову. Довольный собой, герцог накинул плащ с геральдическими нарциссами и направился к двери, но передумал, вернулся и вновь отодвинул заветную панель. До совета паладинов оставался еще целый час.